Алло. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло, здравствуйте. Алло, Альфа-банк. Меня зовут Татьяна Владимировна Сморозова, старший специалист Альфа-банка, департамент сыскания, просроченная до должности. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Задолженность сохраняется у вас 78 дней по кредитной карте. По другой карте там 64 дня на задолженности находитесь. По какой причине оплаты не вносите? Я вчера 3 раза все уже рассказала. Ну, что вы рассказали? Почитайте комментарии. Ну, а сегодня опять звонок поступает. Напоминаю, звонки записываются наши. Ну, вот послушайте, что я вчера говорила. Я послушала. Перед тем, как вам звонить, я все послушала. Не к вам, а вам звонить. Но если вы все послушали, тогда зачем вы мне задаете вопросы, на которые знаете ответы? Вы на контакт не идете, вы вчера тоже не шли на контакт. Ну, конечно. Оскорбления были. Ну, почему вы не вносите? Что случилось у вас? По-человечески давайте поговорим с вами. Я вчера по-человечески поговорила уже. Ну, пока не вижу результата, ничего не изменилось. Задолженность так и сохраняется у вас на сегодняшний день. По одной кредитной карте у вас нужно внести, чтобы выйти из задолженности, 64 тысячи рублей. По второй кредитной карте нужно будет внести, чтобы выйти из задолженности, 42 400. Оплата когда поступит? Никогда. Ну почему это никогда? Потому что. Вы работаете? Не ваше дело. Ну вы готовы сейчас к диалогу? Нет. То есть вам перезвонить позже? Сейчас на следующей неделе. Но мы еще с вами не закончили. Вы пока на контакт не идете. Ага. У нас не происходит. На вопросы не отвечаете. Бросайте трубки, мы можем вправе перезвонить. Я ни разу трубку не бросила. Ну, почему же? Сегодня с вами мы связывались, вы бросали. Нет, не связывались себя сегодня. Макдональдс, давай. Вчера с вами связывались неоднократно. И ни разу я трубку не положила. Ну, а почему тогда... Ну, значит, оскорбляли сотрудников. Ну, а зачем вы тогда на меня клевещете, что я трубку кладу? Ну, как раз мы завтрак успеем. Диалог не совершался диалог, поэтому... А где в 230-м федеральном законе написано про совершение диалога или несовершение? Ну, там все прописано, информация. Ну, в какой статье? Есть слово «взаимодействие». Взаимодействие. То, что вы сейчас не отвечаете на вопросы, это не взаимодействие. А кто это определил? С вами не было. Потому что мы определяем то, что вы не отвечаете на вопросы. Кто это определяет? Какой закон? Федеральный закон 230. Ну, в какой статье 230 федерального закона об этом написано? Внимательнее почитайте. Внимательнее сами почитайте. Это если... Вы сейчас готовы по нахер идите. Говорить? Платить не буду. Корректно разговаривай. Корректно нахер пошла. Корректно. Запись диалога будет передана руководителю. Пусть он тебя вдует. Потому что счастливая женщина такой злой не бывает, как ты. Корректно. Корректно. Пусть он тебя корректно вдует. Готовы сейчас продолжить диалог? Нет. Позадайте трубку бросила и в дупло сползла. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Шакаров Румбасар Блинджанович, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банк». Мария Вячеславовна, вам знакома? Ой, вы сейчас у меня горе хапнете. Знакома. Я с вами разговариваю, Мария Вячеславовна, это вы? С Со мной. Ладно, серьезно, Альфа-банк, вы всего 3 дня полного погашения. По какому кредитному договору вы звоните? 630 рублей 99 копеек. Данная сумма необходима... По какому кредитному договору звоните? 5 ноября включительно. Вы, пожалуйста, не перебивайте. Да, я, пожалуйста, вас нахер сейчас пошлю. Я вам отвечу. Я вам отвечу. Ну так отвечайте. Выражайте более корректно. Хорошо? Более корректно нахер пошлю. Далеко и надолго. Маревич. И пока с магнитиком не вернетесь... 14 мая 2018 года. По какой причине вы не исполняете свои финансовые обязательства, оплата поступает сегодня или завтра? Я вас слушаю внимательно. А я сегодня мадаме утром рассказала. Мария Вячеславовна, сейчас на данный момент есть возможность регулировать данную проблему в дистанционном добровольном порядке и избежание дальнейших последствий. Если регулируйте. Если сегодня же, либо завтра, не будет выплачен в размере полного погашения, не будет. Во-вторых, информацию по данному договору, высокая вероятность того, что в ближайшее время может быть инициирован судебный процесс с банком. Отлично. Банк уже имеет право обратиться в суд для... Обращайтесь, хера вы тянете. Мария Вячеславовна, если же суд говорит требование кредитора... Что сделает с требованием кредитора? Удовлетворит требование кредитора, а вероятность этого максимально, в связи с тем, что банк свои обязательства выполнил перед вами, а именно вы условия договора нарушили. Дальнейшие вытекающие последствия – это возбуждение исполнительного производства, которое влечет... Удачи вам! Как минимальная мера наложения ареста, согласно статье... Вы в школу милиции не поступили и пошли звонилкой в Альфа-банк? Чего у вас такой голос поставленный? Так и хочется сказать, что ты гонишь мусоршнягу не по делу. Порядок. Чего ты паришь мне про нары и конвой? Вы верните кучу с арендатором договора. Да нахер, иди. Имущество должника. Ага. Абсолютно не знаю, не нужно. И что там дальше? Удивительная история просто. Ну, вы меня так настойчиво перебиваете. Давайте я вас послушаю касаемо выплаты вашей задолженности. А нет, мне нравится с вами именно в параллель говорить. Говорите, я вас слушаю внимательно. Не, вы сами говорите. А я буду говорить в параллель. Дело в том, что если же данный долг не будет... Мне вообще не интересно, что вы там говорите, что вы там пытаетесь до меня донести. У меня голос явно... тембр голоса явно выше, чем ваш. И я вас перебиваю. Что замолчали? Взыскание закончилось? Вот я сам веду диалог в корректной форме, пытаюсь решить вопрос по вашему... Да не получится у вас ничего решить, я вас всерьез не воспринимаю. Я предлагаю вам вернуться к цели нашего диалога, касаемо выплаты данного... Не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Я против. А вы с кем проживаете? А вы? Сейчас речь идет не обо мне, вы лиц проживающих... А вы хотите ко мне присоединиться? Не надо. Я со стыда умру, если вы со мной жить будете. Мария Вячеславовна, вы лиц, проживающие вместе с вами, предупредили? Конечно, у меня у каждого члена семьи по 2 кредита в Альфа-банке, и мы все вас кинули. Угу. Просто одно из развитий событий оплаты данной задолженности, как раз это обращение банка в суд и вытекающие последствия в случае возбуждения фонда на производство, согласно статье. Вы все-таки решили эту херню опять еще раз прочитать, да? Взыскание на имущество. Да вы это уже говорили, на имущество должника. Я прям не знаю. Я сейчас обкакаюсь от страха. Право. Уйдет кусок. По адресу вашего фактического проживания и по месту вашего пребывания. Ага, где же вы мой адрес фактического проживания-то возьмете? Будете все квартиры обходить в поисках меня, да? Неужели я такая востребованная? Чего там? А вы можете громче говорить? Вас как из задницы я слыхать. Громко разговариваю. Если вы не будете перебивать... Или что там у вас? Кто муж рядом спит, что ли? Будить не хотите? Хорошо, Мария Вячеславовна, я понимаю, она сделала, что приобретает уже цикл характер. Ну да, вы 3 раза про имущество повторили, а у меня цикличный характер, да? Если потребуется, я вам еще раз повторю. А, ну я поняла, вы для себя закрепить решили, да? Скрипт учите так, да? Повторение, мать учения, все правильно. Проблемы ваши. Один хер вас не слышно. Дни, как раз, и, возможно, будут да. Вот эти котлеты я сама умею делать. Поэтому нечего мне тут заливать. Все, пока. Возможно, как раз и тогда. А, еще не пока? Оплатить долго. А вы в курсе, что я слышу, что вы читаете? А задание действия. Надо скрипт учить. Учить надо скрипт. А то хозяин даст от таташки по попешке. И будет задница гореть. Поджопников вам надают, будет задница гореть. Я очень долго могу в параллель разговаривать. Я чемпион мира по разговорам в параллель. Все, взыскание закончилось? До свидания. Пока. Алло. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Если ответит. Алло. Алло. Здравствуйте. Говорите. Департамент взыскания краткосрочной задолженности у Альфа-банк. Инспектор Лина Сергеевна. Мария Вячеславовна. Фамилию свою назовите. Измайлова Лина Сергеевна. А вы видели время, сколько у меня? Да. Мария Вячеславовна, есть 30-й федеральный закон? До скольки можно звонить? Вы в каком регионе? Вы в каком регионе сейчас находитесь? По месту прописки я нахожусь. У меня информация, что это номер телефона как московский, поэтому мы звоним по московскому времени. А с хера ли вы звоните по московскому времени, если вы должны звонить по месту нахождения должника? Я нахожусь по адресу регистрации. У меня 23:40. А почему вы ни разу вам самостоятельно не перезвонили? Да потому что я не обязана ничего делать. Извинилась и трубку положила. Вы не обязаны. У вас кредит на... Ты у меня сейчас горе такого хапнешь. Я на тебя венец безбрачия наведу. И порчу. За 8 лет... Будешь идти и сраться. Пока все только в положительную сторону, почему клиенты нам... Я не вижу, что у тебя все в положительную сторону. Не видите? Только в отрицательную. Извинилась и трубку положила. Ты закон сейчас нарушаешь. В детализации все будет видно. И время звонка будет видно, во сколько ты звонишь. Мария Вячеславовна, вы слышите меня? К сожалению, я тебя еще слышу. Мы звоним по номеру, и указано, что номер находится в московском регионе. Где у тебя, блин, понимаете, это указано, дура? В программе. В программе? Идиотка. Как какая-то программа может показать, где я нахожусь? У тебя что там в заднице маячок какой-то GPS стоит? Ты сразу с космосом связь, и ты определяешь, где человек находится? Мария Вячеславовна, ну если вы потом образом вести будете диалог с банком... Завтра утром отправлю жалобу в СССП с детализацией и записью звонка, что ты до сих пор продолжаешь разговор. Это ваше право, Мария Вячеславовна. Ну и все, привет приставам передай. И подмойся, по идее. Никто не знает, как тебя наказывать будут. Звонки продолжатся. Мария Вячеславовна, пока вы не выполните взятые на себя обязательства. Всего доброго, до свидания. Пока. Тупица, блин. В программе у нее. В башке определитель, что ли, стоит?